28 сентября. Первая половина дня. Если пить недолго, а очень долго, то никогда не знаешь, чем это кончится. Кто-то решает поразговаривать с Богом. Кто-то слышит, как зеленые черти разговаривают с ним. У Артема все было проще. С утра он почесал щетинистый подбородок и сообщил. Желудок расстроился, не поверите. Дальше 10 метров от туалета отходить не рискую. Они с Гребнем валились посреди ночи, поспали всего несколько часов, а потом разбудили их с Лорой. «Одевайтесь, романтические влюбленные!» «Да, одевайтесь! Башка трещит, сдохну сейчас!» «Отстаньте от столопы!» – стонала еле живая Лора. Они не отставали. Они заставили их одеться и выволокли таки из дому. Заплетаясь ногами, они брели по пустой улице. Парни водили по сторонам незрячими глазами и хихикали. Час был ранний. Пиво попить было негде. На одном из ларьков висела очень длинная вывеска. Пиво, сигареты, мясо, водка, сыр, чипсы, кока-кола. Гребень сказал, что если добавить сюда же девушки, то он попросит в ларьке политического убежища. Артем страдал и штурмом брал заведения, в которых имелся туалет для посетителей. Они подолгу его ждали. Лора злилась. «Сначала реши свои проблемы, а потом буди. Какого хрена вы нас разбудили?» Потом Гребень сказал, что в центре, неподалеку от Казанского собора, есть клуб, вернее бар. Он работает круглосуточно, там есть пиво. Поехали, а? В метрошной надписи «Канал Грибоедова» не хватало стартовой «К». Они поднялись по эскалатору и вышли на Осенний Невский. На тротуаре лежали сухие, как мартини, листья. Скучавший без дела уличный фотограф навел на них фотоаппарат, заулыбался и затянул. «Простите за беспокойство, можно вас на минуточку? Давайте сделаем отличную фотографию». «О, давайте, действительно, это самое, вы как? Когда еще представится случай? Не майся дурью, далеко до твоего бара? В смысле клуба?» «Недалеко, за углом». «Сколько стоит групповое, как бы, фото?» «Смотря чем снимаем, вам, наверное, на полароиде, чтобы сразу». «Гребень, посмотри на Артема, нам сейчас придется мыть тротуар». «Не хами». «Давайте-давайте, встанем!» «Нет, не так, писатель, Лорка, мы готовы, ты готов?» «Чиз!» Покривлявшись, будто ищет удачный ракурс, фотограф щелкнул камерой и выдал влажный серый квадратик. «А где это? В смысле, где мы?» «Деревня, полароидом никогда не снимался, надо подождать, сейчас проявится». Они сунули фотографу деньги и, чуть не стукнувшись головами, нависли над карточкой. Силуэты на снимке проступали постепенно. «М-да», — сказала Лора. «Может, фотографу рожу набить?» Знал, что плохо выгляжу, но не думал, что настолько. В помещении Артем потрусил к двери с мужским силуэтом. Бестолково толкаясь у стойки, они долго выясняли, кто что пьет. Заказывали и разбирались, кто будет платить. Заведение было маленькое. Десяток деревянных столов, жестяные пепельницы с ажурными краями, пиво в дешевых кружках из толстого стекла. Наверное, вечерами здесь случались веселые массовые драки. Зачем было ехать в центр, чтобы усесться в этой дыре, Даниил не понимал. Гребень закурил сигарету и сказал, «Я тут пару недель назад домой заезжал. С сестрой разговаривал. Она мне анекдот рассказала. Большая сестра?» «Нет, как бы маленькая. На 11 лет меня младше. О, мой любимый размерчик. Симпатичная. Познакомь». «Значит так, еще раз услышу, убью. Это не шутка». «Да ладно, я ж так. Что с анекдотом?» «Да нет, анекдот-то как бы говно. Просто мне понравилось, как она его рассказывала. Было, говорит, у царя три сына. Русский, немец и еврей». Они посмеялись. «Это еще не все. Было, говорит, у царя три сына, русский, немец и еврей. И сказал им царь, кто достанет для меня молодильные яблоки, тому я как бы отдам жены свою дочь». Из туалета вернулся Артем. Он схватил кружку, присосался к ней и на стол поставил уже пустую. На секунду зажмурился. «Не ту эмоцию назвали оргазмом». Они тоже допили первое пиво, потом купили еще по одному и стянули кожаные куртки. «Девчонки, это на самом деле как бы очень важно, потому что все орут. Мы мужчины, а если разобраться, что такое мужчина?» «Да, что такое мужчина?» «Мужчина – это как бы тот, у кого есть женщина. Если у меня такая тетка, что когда я вхожу в клуб, все как бы сознание теряют, значит я крутой. А если девушка моя как бы лошадь без груды, то и я сам чмырь. Незачем пацанам нормальным при встрече подавать мне руку». Артем задумался. «А мне с девчонками не везет, они всегда меня обманывали. А мне так хотелось, ну понимаете, невинность потерять. Приятели-уголовники мне даже в постель теток запихивали. Все равно не получалось». «Почему?» «Я же говорю, не везет. Бывало, уже лежим, целуемся, и вдруг она начинает рассказывать, что сейчас не может. Ну просто никак. Давай, говорит, завтра. Завтра все будет супер, а сегодня никак». Я каждый раз им верил. А они больше на свидание ни разу не приходили. Как же ты, в смысле, первый раз? Не скажу это личное. Сколько тебе было лет? 17. Ха! Я в 17 лет уже сам девушек невинности лишал. Многих лишил. Очень. Больше 10. Лорку, например. Да, Лорка? Гребень, ты идиот. Не обижайся, Лорка. Ты же нам родимая, как пятно. Ты самый идиотский идиот из всех, которые зря обижаешься. Я не обижаюсь. Купи сигарет, у меня кончились. Тебе надо, ты и купи. Не ссорьтесь. Вылез из-за стола Артем. Я схожу. Даниил пил пиво, тер руками глаза и вспоминал. Она сказала, что полюбить – это несложно. Он сказал, что не знает, что такое любовь. Она сказала, что сможет любить его, если он… Нет, это было еще до этого. А, щит! Когда он еще учился в университете, преподавательница психологии рассказывала на лекции об интересном феномене. Один англичанин, работавший курьером, нес важный пакет. По дороге он напился и потерял его, причем абсолютно не помнил где. С горя он решил не ходить на работу, а снова напиться. Выпив первые же виски, он все вспомнил. Забрал пакет, донес до адресата, а потом у него все было окей. История запомнилась. Иногда Даниил надеялся, что чуть-чуть выпив с утра, обязательно вспомнит то, что навсегда ушло за грань последней порции вчерашнего алкоголя. Ничего не вспоминалось. Следующим утром он снова чего-то не помнил. Так повторялось каждый день. От стойки вернулся Артем. «Говно, бар! Туалетной бумаги в туалете нет, сигарет тоже нет. Нахрена мы сюда пришли? Пришлось купить японские папиросы». «Японские? Никогда не курил японских папирос. Наверное, такие похитоски курили сикигуновцы». «Кто курил?» «Парни из Ренга Сикигун, японские революционеры, я тебе рассказывал». «Ты мне? Не помню». «Ты как бы никогда ничего не помнишь. Лет 20 назад в Японии была организация Ренго Сикигун. Переводится «Красная армия Японии». Как-то парни угнали стратегический бомбардировщик и собрались разбомбить Пентагон. Представляешь, только их поймали. Об этом даже наш писатель писал. Да, Данила?» Даниил покивал. Как же, писал что-то такое. «Пентагон взорвать не хухры-мухры. Взорвать Исаакиевский собор тоже не хухры-мухры. Че хорошего взорвать собор? Памятник архитектуры, кому он мешает? И потом, ты сначала взорви. Убьют нас всех послезавтра, и делу конец». «Да, конец! Еще по пиву?» Они выпили еще по кружке, поболтали еще о японцах и о том, какие ботинки Гребень видел в «Солдате удачи». Вообще-то он предпочитал английскую обувь, но эти были тоже ничего. Народу становилось больше. За соседним столом нарисовалась парочка крашеных блондинок. Девушки внимательно читали меню. Так бы внимательно им читать мою книгу. Гребень выжидал долгих 40 секунд, потом забрал свое пиво и ушел к блондинкам. Не садясь, он что-то сказал им, девушки посмеялись, и Гребень отправился покупать им алкоголь. Артем страдал. Умеет же, гад! Он вытащил из японской пачки папиросу и прикурил. Пачка была зеленая с желтым. У папирос был запах тлеющего мусора. Вернувшись за стол к блондинкам, Гребень затянул одну из своих историй. Истории у него были длинные, с множеством отступлений и очень смешные. Всего их было 3. За время, пока Даниил болтался с ним по клубам, гребневские фразы «обольщение девушек» он успел выучить наизусть. История, 4 кружки пива, лаконичный оральный секс в ближайшем подходящем месте, желательно безлюдном, хотя не обязательно. На прощание Гребень платит за такси под выпивший возлюбленный. Блондинки закатывали глаза под жирно накрашенные веки и интересовались, почему Гребень так странно выглядит. «Странно? Ну, в смысле, необычно. Вы так интересно одеты». «Ну, как бы что могу сказать? Это длинный разговор. Не дать ли слово коллеге?» «Коллега!» Гребень махнул рукой, чуть не выронив сигарету, и стосковавшийся Артем побежал на зов. Даниил проводил его взглядом. «Да, знакомьтесь. Это Артем, а это, напомните, как вас зовут?» Вытащил из пачки новую папиросу и поднял глаза на Лору. «Как ты?» «Окей. А ты? Зуб болит?» «Уже нет». Даниил разглядывал истрепавшийся рукав в куртке. Драная подкладка торчала наружу прямо из-под кожаного рукава. «Лора, знаешь, давай...» «Что?» «Давай уйдем отсюда». «Знаешь, что самое ужасное? То, что я не могу вспомнить, о чем мы с тобой договорились, лежа в постели». «Куда?» «Не знаю, домой. Куда-нибудь». Она смотрела на него. Он добавил. «Не хочу с ними. С тобой хочу». За соседним столом Гребень переходил от первой истории ко второй. Блондинки хихикали и прикрывали ладошками отсутствие некоторых коренных зубов. Лора притронулась к руке, в которой Даниил держал пивную кружку. «Хорошо, давай уйдем. Только знаешь что? Давай я пойду первая, а потом мы встретимся. Просто чтобы вопросов не возникало». «Давай». «Где встретимся?» «Да все равно где. Давай дома». «Хорошо», — сказала она. «Дождись меня». Она пошла к выходу, а потом обернулась. Я дождусь. Приезжай.